Глава первая. «Рус, ты не можешь мне отказать!» Голос сестры звучал грозно, но, разумеется, Рус Нагашев не испугался. Молодой мужчина лишь усмехнулся, не отрывая взгляда от экранов, на которые передавалась картинка с камер видеонаблюдения. Больше всего Нагашев хотел максимально быстро отправить сестру домой. Или же, что еще лучше, передать девушку в руки ее мужа. Но Семён Заверин, которому, по мнению Руса, очень не повезло жениться на его Руса-сестре Миле, в настоящий момент отсутствовал в городе. Вернется только к вечеру. И, конечно же, Нагашев чувствовал ответственность за мелкую поганку, пока Семёна не было рядом. Присматривал и всячески опекал Милу. А еще, да, потакал всем ее капризам. Однако сейчас просьба сестры грозила пересечь ту самую границу дозволенного, которую прочертил Рустам. «Почему? Вот отказываю», — усмехнулся Нагашев. «Так нечестно, я уже пообещала помочь». Сестра рассекла ладонью воздух, словно подвела черту под их спором. Мужчина все же отвлекся от экрана, перевел тяжелый взгляд на девушку. «И чем же ты поможешь?» — прищурился Рус, скрестил руки на широкой груди и ждал ответа Милы. «Маруся хочет попробовать себя в новом деле. И твой клуб — самое лучшее место, которое только можно придумать». Начала Мила Лика, а молодой человек вздернул брови. «Девчонка пусть сидит дома, где тихо и спокойно», — возразил Рус. «Ей нечего делать в ночных клубах, а тем более в моем заведении». «У девчонки есть имя, и она моя подруга. Я не могу не помочь ей», — вздохнула Мила. Во взгляде девушки сквозило отчаяние. И да, надежда. Но у кого еще просить помощи, как не у родного старшего брата? «Имя у нее есть, как и родители, и отец. Думаешь, Заверину понравится эта идея? Что скажет зверь, когда узнает, что его мелкая принцесса сунулась в ночной клуб?» — насмешливо фыркнул Рус. А в голове шла настоящая война. Мужчина не допускал и мысли о том, что Маруся Заверина будет крутиться здесь, на его территории. Еще чего. Но, с другой стороны, с девчонки станется, припрется в другие заведения. И железобетонно ей не откажут. Потому что моська смазливая и фигурка сказка. Рус незаметно стиснул ладони в кулаки. Черт бы побрал эту Марусю Заверину. Черт бы ее побрал. «Не когда, Рус, а если?» Осторожно заметила Мила Лика, а потом несмело улыбнулась, сложила руки в умоляющем жесте, еще и взглянула невинными глазками. «И потом, кто еще позаботится о нашей малышке, если не ты, да?» «Во-первых, девчонка не наша малышка, а ваша». Молодой мужчина сурово сжал челюсть, всем видом показывая, что выбор останется за ним. «Во-вторых, пусть пройдет собеседование. В-третьих, с нее будет такой же спрос, как и с других сотрудников. И еще. Пусть не думает, что если тыкает ручонками в эти свои соцсети, то вокруг нее весь клуб станет прыгать по первому слову». «Рус, вот ты сейчас перегибаешь», — вздохнула Мила, прервав длинный список требований брата к новому сотруднику. «Маруся на самом деле не такая избалованная, как ты о ней сейчас говоришь. И ты это прекрасно знаешь. К тому же через месяц ты еще спасибо скажешь за то, что твой клуб изменился в лучшую сторону. Между нами, брат, это заведение давно нуждается не только в раскрутке, но и в ремонте». «Я его в том году отремонтировал», — возразил Нагашев с толикой обиды в голосе. «За те деньги, что ты заплатил дизайнеру?» — Мила ехидно скривилась и взмахнула в воздухе пальцами, демонстрируя кавычки. «Можно было построить новое здание. Короче, Рус, по рукам». Нагашев вздохнул, взглянул на протянутую ладонь сестры. Мила ждала решения брата, прекрасно видя внутреннюю борьбу, которую он вел. И да, Мила Заверина понимала, что вот-вот Рус сдастся. Интуиция подсказывала девушке, что она на верном пути. «Пусть придет завтра. Дресс-код обязателен. Нехрен трясти голой задницей перед моими людьми», — ворчал парень, пожимая протянутую руку сестры. «До первого замечания. И если мне не понравится это ее...» «Как там говоришь?» «Короче, если что пойдет не так, снесу к чертям любое упоминание моего клуба в соцсетях». «Да брось, братец, Маруся все сделает. Видел бы ты, как она раскрутила фирму Семёна и Кира. Да что говорить, ты ведь и сам в курсе». Весело прощебетала Мила, торопливо подхватила сумочку и набросила на плечи легкий пиджак. «Беги уже», — хмыкнул Рустам. «О, кстати, совсем забыла». Мила подлетела к брату, коротко чмокнула в заросшую темной щетиной щеку и весело сообщила. «Ждем тебя сегодня на ужин. Как раз и Маруся гостит у нас. Все подробности обсудите. А завтра уже официальный рабочий день». «Да черт возьми, Мил!» — вспыхнул Рус. «Я тебе сказал, завтра решим. Пусть придет на собеседование. Сама. Сюда. «Ой, ну у тебя, Рустик!» Махнула рукой Мила и скрылась за дверью. Уже из коридора девушка выкрикнула так, что Нагашев прекрасно ее расслышал. «На ужин не опоздай! С тебя вино! С нас еда!» Рустам резко провел широкой ладонью по коротко стриженной макушке. «Вот же Мила! Убил бы, нибудь она родной, единственной и любимой сестрой!» Вздохнув, Нагашев откинулся на спинку кресла. Прикрыл глаза. Бредовая затея, если уж откровенно. Рус это прекрасно понимал. А еще мужчине казалось, что его загоняют в ловушку. Нет, не Мила. Сама чертова жизнь. «Хреновая идея», — пробормотал Рус вслух. Оставшись в одиночестве, вслушиваясь в тишину кабинета, он прикидывал, какие можно найти отмазки, чтобы пропустить ужин с семьей сестры. Но, блин, ведь и племянника давно уже не видел. Сашка, сын Милы и Семёна, менялся каждый день. Подрастал, радовал родителей и всех окружающих беззубой улыбкой. Словом, уже через минуту перестал искать причины для отказа. Мысленно перебрал свои запасы вина и прочих крепких напитков. Небольшая по меркам самого Руса, но вполне приличная, по словам всех знакомых, коллекция позволяла размахнуться. Кажется, у Нагашева есть то, что отлично подойдет для девушек. Ну а для мужиков он прихватит более крепкие напитки. Очень кстати Нагашев вспомнил про медведя, большого и плюшевого, которого купил недавно для Сани и возил в багажнике тачки. Начбес троллил самого Нагашева на этот счет. Но Рус пропускал шуточки мимо ушей. У него и без приколов друзей хватало проблем. А с завтрашнего дня, кажется, дел прибавится. Ведь теперь в его клубе будет работать очень ценный сотрудник. Осталось придумать, как пережить присутствие новой подчиненной. И Рус пока не знал, где взять сил, чтобы пережить это.